Вертухай. На следующее утро на рассвете я решил разведать направление, откуда зашла та группа украинских пограничников, и пошел вдоль забора влево. Я шел, чуть нагнувшись и опустив автомат стволом вниз. Повернув за угол, я увидел военные ботинки и, как в комедийном фильме, стал поднимать взгляд вверх все выше и выше. «Рост у меня 183 сантиметра», — успел подумать я. «Если я увижу его подбородок, то в нем метра два, не меньше. Оружия нет, одет чисто». Я поднял на него глаза, махнул рукой и спокойно сказал: «Пошли со мной». С момента, как я увидел его ботинки и встретился с ним взглядом, прошла доля секунды. Он кивнул и послушно пошел следом. Каска, наушники и вся экипировка, надетая на мне, была украинской. Бронежилет «Укртак» с желто-голубым флагом и разгрузка. Только штаны были мультикам. Но я надеялся, что он не так сообразителен и не будет играть в разведчика. Так мы и шли к нашему дому. Я шел впереди, делая вид, что я абсолютно расслаблен. И слышал его шаги сзади. Он послушно шел со мной на расстоянии 3 метра. «Если нападет на меня, я даже не смогу ничего сделать», — подумал я. «Главное, до дома дойти». Фишкарь увидел меня и пропустил нас в дом. Я завел его внутрь и предложил присесть. Дома напряжение спало. И я аккуратно взял автомат на изготовку. Этот украинский Голиаф был напуган. И судя по тому, что он был без оружия, я подозревал, что он дезертир, который хотел пробраться домой и затаиться там. «Каркас констеблю! Зайди, дело есть!» – вышел я в эфир. Повернувшись к мужику, я направил на него ствол. «До пояса раздевайся!» «Совсем?» От страха задал он нелепый вопрос и стал снимать с себя одежду. Он выделялся своей опрятностью и чистотой на фоне других мирных жителей, которых мы встречали. «Документы есть?» «Нет, только ксерокопия паспорта. Я местный». В это время в комнату зашел Каркас и, не понимая, что происходит, уставился на меня и украинца. «Следы от бронежилета видишь?» – спросил я Каркаса. «Мужики, да я не военный, я на зоне работал». «Охранником». «Вот, в плен взял», – сказал я и кивнул на украинца. «В штаб сейчас поедем. Подъем». Мы отвели его на точку У-10. Это был дом, откуда наши группы эвакуации забирали погибших и раненых, и куда группа подпитки приносила быка и продукты с водой. Красивый дом с расписными ставнями, как в передаче моего детства «В гостях у сказки». Когда я смотрел на эти ставни, я интуитивно ждал, что сейчас они распахнутся под знакомую мелодию, оттуда появится добрая бабушка и скажет: «В некотором царстве, в некотором государстве жил-добыл добрый молодец, а звали его Констебель». Как же все-таки это вышло, что люди, которые жили в одной стране и смотрели одни и те же сказки, теперь стреляют друг в друга? Думал я, глядя на дом и вспоминая детство. Это война идей. И как любая война идей, это гражданская война, в которой одна часть страны, совершив переворот, постаралась ущемить в правах другую, восточную часть, не желавшую принять результаты этого переворота и не желающие менять идеологию большинства русскоязычного населения. Вот как это вышло. Я смотрел на этого амбала, который жил на территории Донецкой области и говорил на чистейшем русском языке, и пытался найти хоть одно внешнее различие между нами. Их не было. Различие между ним и мной было скрыто внутри самого великого произведения природы или Господа Бога в его и моем мозге. Мы верили в разные идеи и ценности, у нас были разные. У нас был разный взгляд на историю нашей общей Родины. И мы были не готовы принять чужую точку зрения. Пока мы ждали наших пацанов, которые поведут его дальше, я решил скрасить ожидания светской беседой. «Ты вообще знаешь, кто мы такие?» «Наши?» «Наши – это кто?» «ЗСУ», – бодро ответил он. «Нет, друг, мы русские солдаты». «Мы не просто русские солдаты, а Вагнер», – подлил масло в огонь каркас. «Пацаны, я там это...» – обмяк и бессвязно защебетал он. «Я вертухай. Я вообще никакого отношения не имею». «Штаби разберутся». Когда обороняющаяся сторона использует много разных подразделений в обороне города, ломается логистика и получается много неразберихи и несогласованности в действиях. Кто-то может не передать информацию, что противник уже занял позиции. У кого-то села батарейка, и он не смог понять, где свои, а где чужие. Бойцы, которых только что привезли на позиции, не смогли сориентироваться и забрели не туда. Им нужно думать, как выбраться из этой ситуации. Самый простой вариант – переодеться в штатское и косить под гражданского. В домах много оставленной одежды, и вероятность проскочить таким образом сильно повышается. Я знал, что таких случаев было много в Мариуполе, и поэтому был уверен, что этот боец не вертухай, как он пытался нам рассказать, а обычный ВСУшник, который заблудился. Когда я повернулся к нему задом при встрече и пошел впереди него, я психологически переиграл его. Я дал ему уверенность, что я свой. Я не планировал это. Это было интуитивно принятое решение, которое я даже не успел осознать. И мне просто повезло, что это сработало. «Привет, пацаны!» – поприветствовал я ребят, которые пришли за этим чуваком. «Кого забирать?» «Вон ваш объект», — сказал я, кивнул на мужика. «Говорит, что он вертухай из зоны, но это вряд ли». «Вертухай!» — обрадовались зэки. «Ах ты! Его нужно довести живым». Только сейчас я понял, что этот вояка сглупил, назвав себя вертухаем при бойцах Вагнера. «Я прослежу», — на всякий случай предупредил я их. «Ясно», – нехотя согласились они, как будто я отобрал у них игрушку. «Пошли, мусор. Передадите, чтобы его тщательно допросили, потому что он 100% не вертухай, а боец. И, судя по комплекции, может, даже не простой боец». Первая мысль была, что он офицер, не ниже майора. Пока мы шли обратно, я размышлял о том, как много еще таких потеряшек бродит по нашим тылам. И мои убеждения по поводу усиления нашей бдительности только выросли. Это городская война. И тут вероятность, зайдя за угол, натолкнуться на противника, практически стопроцентная. Если бы он был вооружен и был не один, я бы уже лежал на том перекрестке у забора.